Глава 18. Обняв колени, безучастно смотрю на улицу через стекло балконной двери. Тонкие тюли не шевелятся, потому что оба окна и дверь закрыты. Моя истерика прошла, но внутри как будто до сих пор еще тлеют угли ненависти к моему мужу и всей его семейке. На что он рассчитывал? Думал, соврет мне о своих чувствах, и я, наивно хлопая глазами, поклонюсь Кариме? С чего он вообще взял, что я поверю в его слова? В дверь тихонько стучат, и через секунду она открывается, сгребая в сторону осколки. В проеме появляется симпатичная женщина, одетая во все черное. Она окидывает взглядом комнату и выхватывает им меня, сидящую на полу. Что-то негромко говорит на даргинском, а потом торопится ко мне. Опускается рядом на колени и садится на пол, заглядывая мне в глаза. «Вам плохо?» — спрашивает она. Я молча смотрю на нее. «Может, доктора позвать?» «Вы кто?» — хрипло спрашиваю я. Еще одна родственница Идриса, которая пришла мне петь про ночную птичку, кривлюсь от собственного тона. «Нет», — качает женщина головой. «Я служу в этом доме. Меня зовут Кадрия. Идрис Хасанович отправил меня проверить, как вы?» «Отправил проверить. Снова кривлюсь. А что же сам не пришел, чтобы убедиться, что его вторая жена или младшая стала покорной? Ну так можете ему передать, что покорности он от меня не дождется». «Нет», — качает Кадрия головой, — «просто беспокоится о вашем самочувствии». Я фыркаю, но ничего не отвечаю. Беспокоится он, лжец и подлец. У таких отсутствует функция беспокойства о ком-то, кроме себя, любимого. Ненавижу. «Возможно, вы хотите молока или поесть?» — спрашивает Кадрия. «Я так много наготовила, думала накрыть вам всем стол к ужину, но вот как вышло». Я всматриваюсь в лицо Кадрии. Она действительно искренне сейчас говорит. Или эта женщина такая же, как и все, кто окружает Идриса? Лицемерные сволочи, для которых его благополучие и удовольствие стоят на первом месте. Им плевать, что это достигается за счет обманутой девушки. «Я ничего не хочу», — отвечаю устало. «И в этом доме я не съем ни крошки. Можете так и передать своему господину». «Я могу называть вас Мелания?» — спрашивает Кадрия. «Называйте, как хотите», — отвечаю и, прикрыв глаза, ложусь затылком на матрас. «Мелания, в этом доме нет ваших врагов. Карима, как и вы, просто желает дать счастье своему мужу и быть счастливой самой». «У нас с Каримой разные понятия о счастье», — не открывая глаз, отзываюсь я, как и с Идрисом. «В чем вы пытаетесь меня убедить? В том, что я должна прогнуться под него? Что должна проглотить свою гордость и делить мужа с другой женщиной? Этого не будет. Идите и скажите ему это. Если ему нужна покорная жена, ему стоило жениться на ком-то другом». «Ой, девочка», — произносит Кадрия. «Нужно быть мудрее». Я тяжело вздыхаю. «Теперь понятно», — усмехаюсь. «Вы из той же секты». «Какой еще секты?» — уточняет Кадрия. «Из той, в которой так настойчиво проповедуют покорность жены». Открываю глаза и стреляю в Кадрию уверенным взглядом. «Я не буду покорной. Это все, что вы хотели мне сказать?» Кадрия вздыхает, после чего кивает и, поднявшись, идет к двери. У выхода останавливается, рассматривая валяющиеся на полу осколки. «Сейчас придет Диляра и уберет здесь все. Вы только босиком не ходите, а если что-то понадобится, я буду на кухне. Найти ее несложно, она под лестницей в левом крыле». С этими словами Кадрия уходит, прикрыв за собой дверь. Я снова перевожу взгляд в окно. Безучастно глазею на скалы, чувствуя, что угольки, в которые превратилось мое сердце, догорают. Мне все так же больно, но при этом я чувствую, как внутри меня растет ненависть. У меня даже нет желания выяснять, какие сложности между Каримой и Идрисом. Сейчас мне становится так глубоко наплевать на отношения моего мужа с первой женой, что внутри как будто образовывается вакуум. На улице постепенно темнеет, когда в комнату заходит молодая девушка. Она местная. Я это вижу сразу по чертам лица и черным, как смоль, волосам, заплетенным в длинную косу. На ней черное платье и завязанная под волосами косынка. Девушка стреляет в меня заинтересованным взглядом и робко улыбается. «Госпожа, меня зовут Диляра», — представляется она тихим, спокойным голосом. «Тетя Кадрия прислала меня, чтобы я убрала осколки. А еще я могу вам показать, где хранится ваша одежда и обувь. Идрис Хасанович накупил для вас так много красивой одежды. Будет жаль, если вы не станете ею пользоваться». Мне хочется сказать, куда Идрису Хасановичу стоит засунуть себе всю эту одежду и обувь. Но милая Диляра улыбается и смотрит так, будто ищет моего одобрения. Так что у меня просто не поворачивается язык нагрубить ей. Она-то ни в чем не виновата. По крайней мере, до того момента, пока не станет рассказывать мне о покорности и ночных птичках. Позволяю Диляре провести меня в просторную гардеробную, которая находится здесь же, в моей спальне. Она забита красивыми платьями, брюками, блузками, пиджаками и еще кучей всякой одежды, которая наверняка подобрана со вкусом. На полках выстроились ряды туфель, балеток и шлепанцев, рядом с которыми соседствуют разного размера и фасона сапоги, и даже кроссовки. Диляра показывает мне в ванную, и мы с ней договариваемся, что пока я приму душ, она успеет убрать в моей комнате и принести новый кувшин с водой, а также фрукты. От любой другой еды я отказываюсь. Кто знает, может, вся прислуга в доме предана Кариме, и меня решат отравить. Забираю из гардероба мягкий домашний костюм цвета верблюжьи, шерсти с комнатными тапочками в цвет и иду в душ. Рано или поздно практически каждый из нас мечтает, чтобы вода могла смыть режущее ощущение боли от предательства мужчины. Как было бы здорово зайти в душевую кабину с растерзанным в клочья сердцем и выйти из нее обновленной, наполненной верой в светлое будущее. Но так это не работает. Все, что может смыть вода, это слезы с моего лица, пыль и отвращение, которые я теперь испытываю к собственному мужу. Когда появляюсь в спальне после душа, она сверкает чистотой. На небольшом столике, который я опрокинула в порыве ярости, уже стоит новый кувшин с двумя стаканами, а рядом с ним ваза с фруктами. Встав у окна, обнимаю себя за плечи и всматриваюсь в темноту за стеклом. На заднем дворе начинают зажигаться фонарики, освещая сад, похожий на тот, в котором я читала в доме свекров. Извилистые тропинки петляют между деревьями, кустами и цветами, приводя к небольшой площадке, на которой стоят скамейки с видом на горы. Открыв дверь, выхожу на просторный балкон и впервые за эти несколько часов делаю полноценный глубокий вдох. Справа замечаю бассейн, возле которого стоят несколько шезлонгов, а чуть дальше — беседка с мангалом. Если бы я была единственной женой Идриса и хозяйкой в этом доме, наверное, он бы мне понравился. Скорее всего, сразу по приезду я бы обижала каждый уголок невероятно красивого дома и потрясающего двора, радуясь пространству и тому, как идеально все здесь устроено. Но я не хозяйка в этом доме. А если Идрис считает, что я стану подчиняться ему и его жене, он глубоко в этом ошибается. Он думает, что женился на молодой девушке, которая станет покорной? Что ж, значит, ему придется столкнуться с суровой реальностью.